Книжная лавка. За прилавком на столе, покрытом вытертой клеенкой, на керосинке поспевал чайник. Стояли стаканы в подстаканниках, на тарелке горкой были насыпаны пряники и пеленый сахар. Магазин завален книгами. Они стояли на полках, лежали стопками на полу, теснились на прилавке. Чайник загудел, закипая. Есенин бросил в заварочный чайник несколько щепоток чая, залил кипятком. «Сейчас мы с тобой, Толя, чайку попьем. Чай — это здорово. От него голова светлеет, не то что от водки». «А ты не пей, Сережа». «Каждое утро просыпаюсь, гляжу в окно, крыши белые, деревца под снегом, сразу Константинова вспоминаю. И писать хочется, а ханку эту проклятущую ненавижу». «Сереж», — Марингов откусил кусок пряника, — «соберись, давай я тебя к врачу отведу». Есенин стукнул ладонью по стопке книг. «Я был у врача, ты помнишь? Нет, я сам осилю гадость эту!» Звякнул колокольчик над дверью. В лавку спустился человек в модном пальто с шалевым воротником и меховой шапке-пирожок в заграничных ботинках на толстой подошве. «Здравствуйте, Афени!» — приятным низким голосом поздоровался он. «Афени! И впрямь мы с тобой, Толя, Афени! Я помню, как они к нам в деревню приходили. Наши лоток с книгами. Мы, пацаны, сбегались, покупали». «Вы что-то хотите приобрести?» — спросил Марингов. «Хочу. Я бы весь магазин ваш скупил. Только книги все не поместятся. Поэтому куплю вашу Магдалину и любой сборник Есенина. Только вы мне его подпишите». «Кому писать?» «Без имени. Просто на добрую память. И вы, Сергей Александрович, не откажите». Модный покупатель взял надписанные книги, посмотрел. «Спасибо. А нет ли у вас последнего романа покойного беллетриста Арнаутова «Пламя под колпаком»?» «Повезло вам», — Марингов достал с полки книгу. «Прошу. А вашего дружка Леонидова?» «Есть новые в стане батьки Махно, Кронштадт». «Вот я их и возьму. Прочту внимательно. А то мы в домино говорили вам, что кронштадтский мятеж — трагедия России, а вы поддакивали». «Кто вы такой?» — возмутился Марингов. «Как вы смеете?» «Смею, ох, смею. А вам, Анатолий Борисович, не советую выписывать статьи Троцкого о революции и литературе». «Вы провокатор!» — крикнул Есенин. «Я? Нет». «А вы, кудрявый любитель тальянки, слишком смело сравниваете бандитский мятеж Антонова с пугачевщиной». «Пойдите прочь!» — крикнул Есенин. «Я хочу знать, кто вы». «А зачем вам?» «Со временем узнаете. Или в вашем домино, или у меня в казенном доме». Покупатель взял перевязанную стопку книг, звякнул колокольчик над дверями. Есенин начал натягивать пальто. «Ты куда, Сережа?» — забеспокоился Марингов. «В монопольку. За водкой, за ней, сволочью!»